Иногда? Ну-ка, пожалуйста, сколько именно раз, товарищ? Можете ли вы припомнить 4, 5 или больше таких случаев? Или же ни одно человеческое сердце не вынесло бы свыше 2-3 раз? Иногда ничего не могу сказать в ответ на вопрос ваш, в то время как Лолита расхлябанно готовила заданный урок, сося карандаш, развалясь поперек кресла и положив ноги через его ручку, я сбрасывал с себя все цепи педагогической сдержанности, отметал все наши ссоры, забывал все свое мужское самолюбие и буквально на четвереньках подползал к твоему креслу. Моя Лолита. Она только смотрела на меня взглядом, похожим на серый мохнатый вопросительный знак, говорящий с недоверием, с раздражением. «Как? Уже опять? Ибо ты ни разу не соизволила понять, что я способен без каких-либо определенных намерений нестерпимо хотеть уткнуться лицом в твою шотландскую юбочку, моя любимая. Боже мой, хрупкость твоих голых рук и ног. Боже мой, как тянуло меня сложить, обнять все 4 этих прозрачных, прелестных конечности, вроде как ноги сложенного же ребенка, и взять твою голову в мои недостойные руки и поднять кверху кожу висков с обеих сторон и поцеловать твои окитайченные глаза и... «Ах, отстань от меня, старый павиан!» — говорила ты. «Христа ради, прошу тебя отстать от меня, наконец!» Я вставал с пола, а ты смотрела нарочитым дерганием лица, подражая моему нервному тику. Но ничего, это не имеет значения. Я всего лишь животное. Ничего, будем продолжать эту жалкую повесть.